«Неужели на Пушкинской настоящие фашисты?» — вернул он. «Что вы говорите? Фашисты? Ах, да!» — сконфуженно вздохнул старик. «Да-да, вы знаете, такие бритоголовые. На рукавах у них повязки, просто ужасно. Над входом на станцию везде на ней такие знаки висят. Знаете, раньше обозначали, что перехода нет. Такая черная фигурка в красном круге, перечеркнутом линией. Я думал, это у них ошибка какая-то, слишком много везде этих знаков, и имел неосторожность спросить. Оказывается, это их новый символ. Означает, что черным вход запрещен, или что сами они запрещены. Какая-то глупость, в общем». Артема передернуло при слове «черное». Он кинул на Михаила Порфирьевича испуганный взгляд и спросил осторожно: «Неужели там есть черное? Неужели они и туда пробрались?» А в голове лихорадочно крутилась паническая карусель. «Как же это? Он ведь и недели не пробыл в пути. Неужели ВДНХ пала, и черные уже атакуют Пушкинскую? Неужели его миссия провалена? Он не успел, не справился. Все было бесполезно?» «Нет, такого быть не может. Обязательно бы шли слухи, пусть искажающие опасность, но ведь какие-то слухи непременно были бы. Неужели?» «Но ведь тогда конец всему». Михаил Порфирьевич с опаской посмотрел на него и осторожно спросил, отступив незаметно на шаг в сторону: «А вы, извиняюсь, сами какой идеологии придерживаетесь?» «Я, в общем-то, никакой», — замялся Артем. «А что? А к другим национальностям как относитесь? Кавказцам, например?» «А при чем здесь кавказцы?» — недоумевал Артем. «Вообще-то я не очень хорошо в национальностях разбираюсь. Ну, французы там или немцы, американцы раньше были. Но ведь их, наверное, больше никого не осталось. А кавказцев я, честно говоря, и не знаю совсем», — неловко признался он. «Это кавказцев они черными и называют», — объяснил Михаил Порфирьевич, все стараясь понять, не обманывает ли его Артем, прикидываясь дурачком. «Но ведь кавказцы, если я все правильно понимаю, обычные люди», — уточнил Артем. «Я вот сегодня только видел нескольких». «Совершенно обычные», — успокоенно подтвердил Михаил Порфирьевич. «Совершенно нормальные люди. Но эти головорезы решили, что они чем-то от них отличаются, и преследуют их. Просто бесчеловечно. Вы представляете, у них там в потолок прямо над путями вделаны крюки, и на одном из них висел человек, настоящий человек. Ванечка так возбудился, стал тыкать в него пальцем, мычать. Тут эти изверги и обратили на него внимание». При звуке своего имени подросток обернулся и вперил в старика долгий мутный взгляд. Артему показалось, что он слушает и даже отчасти понимает, о чем идет речь, но его имя больше не повторялось, и он быстро утратил интерес к Михаилу Порфирьевичу, переключив внимание на шпалы. «И раз мы заговорили о народах, они там очень, судя по всему, перед немцами преклоняются. Ведь это немцы изобрели их идеологию. Вы, конечно, знаете, что я вам буду рассказывать», — торопливо добавил Михаил Порфирьевич, и Артем неопределенно кивнул, хотя ничего на самом деле не знал, просто не хотелось выглядеть неучим. «Знаете, везде орлы немецкие висят, свастики, само собой разумеется, какие-то фразы на немецком, цитаты Гитлера, шут про доблесть, про гордость, ну и все в таком духе. Какие-то у них там парады, марши. Пока мы там стояли, и я их пытался уговорить Ванечку не обижать, через платформу все маршировали и песни пели. Что-то про величие духа и презрение к смерти. Но вообще-то, знаете, немецкий они удачно выбрали. Немецкий язык просто создан для подобных вещей. Я, видите ли, немецкий немного знаю. Вот смотрите, у меня где-то здесь записано: сбивая шага, он извлек из внутреннего кармана куртки засаленный блокнот. Постойте секундочку, посветите мне, будьте любезны. Где это было? Ах, вот! В желтом кружке света Артем увидел прыгающие латинские буквы, аккуратно выведенные на листке блокнота и даже заботливо окруженные рамкой с трогательными виньеточками. Латинские буквы Артем считать тоже мог, научился по какому-то учебнику для начальных классов, откопанному в станционной библиотеке. Беспокойно оглянувшись назад, он посветил на блокнот еще раз. Понять, конечно, он ничего не смог. «Что это?» — спросил он, вновь увлекая за собой Михаила Порфирьевича, торопливо запихивавшего блокнот в карман и пытавшегося сдвинуть с места Ванечку, который теперь от чего-то уперся и начал недовольно рычать. «Это стихотворение, немного обиженно, как показалось Артему», — ответил старик. «В память о погибших воинах. Я, конечно, в стихах перевести не берусь, но приблизительно так. Ты умрешь, умрут все близкие твои». Владения сгинут, одно лишь будет жить. Мы помним погибших славу боевую. Но как-то слабенько все-таки по-русски звучит, а? А на немецком просто гремит. Der Toten Tatenrum. Просто мороз по коже. Да, осекся он вдруг, устыдившись, видимо, своего восхищения. Некоторое время они шли молча. Артему казалось глупой и раздражающей эта ситуация, когда они, наверное, уже идут последними, и неясно, что происходит за их спиной, и тут вдруг приходится останавливаться посреди перегона, чтобы прочитать стихотворение. Но против своей воли он все катал на языке последние строчки, и отчего-то вспомнился ему вдруг Виталик, с которым он ходил тогда к ботаническому саду. Виталик Заноза, которого застрелили налетчики, пытавшиеся пробиться на станцию через южный туннель. Тот туннель всегда считался безопасным, поэтому Виталика туда и поставили. Ему лет 18 только было, а Артему стукнуло 16. А ведь вечером договаривались к Женьке идти. Ему как раз его знакомый челнок дури новый привез, особенный какой-то. Прямо в голову попали. И посреди лба была только маленькая такая дырочка черная, а сзади ползатылка снесло. И все. Ты умрешь. А чего-то очень ярко вдруг вспомнился разговор Хантера с Сухим, когда Сухой сказал: «А вдруг там ничего нет? Умрешь, и никакого продолжения нет. Все. Ничего не останется. Кто-нибудь потом, конечно, еще будет помнить, но недолго. Умрут и близкие твои. Или как там?» Артема действительно пробрал озноб. Когда Михаил Порфирьевич наконец нарушил молчание, он был этому даже рад. «А вам, случайно, с нами не по пути? Только до Пушкинской? Неужели вы собираетесь там выходить? То есть я имею в виду сходить с пути?» «Я бы вам очень-очень не рекомендовал, Артем, этого делать. Вы себе не представляете, что там происходит. Может, вы пошли бы с нами до баррикадной? Я бы с огромным удовольствием побеседовал с вами». Артему пришлось опять неопределенно кивать и мямлить что-то неразборчивое. Не мог же он заговаривать с первым встречным, пусть даже с этим безобидным стариком, о целях своего похода. Михаил Порфирьевич, не услышав ничего утвердительного, опять умолк. Довольно долгое время еще они шли в тишине, и сзади вроде бы было все спокойно, так что Артем наконец расслабился. Вскоре вдалеке блеснули огоньки, сначала слабо, но потом все ярче. Они приближались к Кузнецкому мосту. О здешних порядках Артем не знал ничего, поэтому решил на всякий случай убрать свой автомат подальше. Закутав его в тельняшку, он засунул его глубоко, насколько влезал в рюкзак. Кузнецкий мост был жилой станцией, и метров за 50 до входа на платформу посреди путей стоял вполне добротный пропускной пост. Правда, всего один, но с прожектором, сейчас за ненадобностью погашенным, и оборудованной пулеметной позицией. Пулемет был зачехлен. Но рядом сидел толстенный мужчина в вытертой зеленой униформе и ел какое-то месиво из обшарпанной солдатской миски. Еще двое людей в похожем обмундировании с неуклюжими армейскими автоматами за плечами придирчиво проверяли документы у выходящих из туннеля. К ним стояла небольшая очередь, все те беглецы с Китай-города, которые обогнали Артема, пока он тащился с Михаилом Порфирьевичем и Ванечкой. Впускали медленно и неохотно. Какому-то парню даже вовсе отказали, и он теперь растерянно стоял в стороне, не зная, как ему быть, пробуя время от времени подступиться к проверяющему, но тот только отталкивал его назад и звал следующего из очереди. Каждого из проходящих тщательно обыскивали, и прямо у них на глазах мужчину, у которого обнаружили незаявленный пистолет Макарова, сначала вытолкнули из очереди, а после того, как он пробовал поспорить, скрутили и куда-то увели. Артем беспокойно завертелся, предчувствуя неприятности. Михаил Порфирьевич удивленно посмотрел на него. Артем тихонько шепнул, что он тоже не безоружен. Но тот лишь успокаивающе кивнул и пообещал, что все будет в порядке. Не то чтобы Артем ему не поверил, просто было очень интересно, как именно он собирался уладить дело. Но старик только загадочно улыбался. Тем временем понемногу подходила их очередь, и пограничники сейчас потрошили пластиковый баул какой-то несчастной женщины лет 50, которая немедленно принялась причитать, убеждая их, что они ироды, и удивляясь, как их до сих пор носит земля. Артем внутренне с ней согласился, но вслух решил не высказывать своего недоумения. Покопавшись как следует, охранник с довольным присвистом извлек из груды грязного нижнего белья несколько противопехотных гранат и приготовился выслушивать объяснения. Артем был уверен, что женщина сейчас расскажет трогательную историю про внука, которому эти непонятные штуковины нужны для работы, понимаете, он работает сварщиком, и это какая-то деталь его сварочного аппарата, или что она просто по пути нашла эти гранаты и как раз спешила сдать их в компетентные органы. Но та просто сделала несколько шагов назад, прошипела проклятие и бросилась обратно в туннель, спеша скрыться в темноте. Пулеметчик отставил миску с едой в сторону и ухватился за свой агрегат, но один из двух пограничников, видимо, старший, жестом остановил его. Тот, разочарованно вздохнув, вернулся к каше, а Михаил Порфирьевич сделал шаг вперед, держа свой паспорт наготове. Удивительно, но старший охранник только что без малейшего зазрения совести, перерывавший всю сумку совершенно безобидной на вид женщины, быстро пролистнул книжечку старика, а на Ванечку и вовсе не обратил внимания, как будто того и не было. Подошел черед Артема. Он с готовностью вручил худощавому усатому стражу свои документы, и тот принялся дотошно разглядывать каждую страничку, особенно долго задерживая луч фонарика на печатях, и не меньше 5 раз переводил глаза с физиономии Артема на фотографию, недоверчиво хмыкая, а Артем старался изобразить саму невинность и дружелюбно улыбался. «Почему паспорт советского образца?» — сурово вопросил, наконец, пограничник, не зная, к чему бы еще придраться. «Ну так я же маленький был еще, когда настоящие были. А потом уже мне наша администрация выправила на том бланке, который был в наличии», — пояснил Артем. «Непорядок», — нахмурился усатый. «Откройте рюкзак». Михаил Порфирьевич подошел к пограничнику на непозволительно близкое расстояние и зашептал ему торопливо. «Константин Алексеевич, вы понимаете, этот молодой человек мой знакомый, очень и очень приличный юноша, я лично могу за него поручиться». Пограничник, открывая сумку Артема и запуская туда пятерню, отчего Артем похолодел, сухо сказал 5. И пока Артем недоумевал, что же тот имеет в виду, Михаил Порфирьевич вытащил из кармана горстку патронов и, поспешно отсчитав 5 штук, отправил их в приоткрытую полевую сумку, висевшую на боку у проверяющего. Но к тому моменту рука Константина Алексеевича продолжила свои странствия по Артемову рюкзаку, и, видимо, случилось страшное, потому что его лицо приобрело вдруг заинтересованное выражение. Артем почувствовал, что его сердце проваливается в пропасть, и закрыл глаза. 15, бесстрастно произнес усатый. Дороги назад все равно не было, поэтому Артем, кивнув, отсчитал еще 10 патронов и сыпал их в ту же сумку. Ни один мускул не дрогнул на лице пограничника, и Артем восхитился железной выдержкой этого человека. Он просто сделал шаг в сторону, и дорога на Кузнецкий мост была свободна. Следующие 15 минут ушли на препирание с Михаилом Порфирьевичем, который упорно отказывался брать у Артема 5 патронов, утверждая, что его долг намного больше и прочее в том же духе. Кузнецкий мост ничем особенно не отличался от большинства остальных станций, на которых Артем успел побывать за время своего похода. Все тот же мрамор на стенах и гранитный пол, разве что арки здесь были особенные, высокие и широкие, что создавало ощущение необычного простора. Но самое удивительное было в другом. На обоих путях стояли целые составы, такие огромные, такие неимоверно длинные, что занимали почти всю станцию. Окна уютно светились изнутри теплым светом, пробивавшимся сквозь разномастные занавески. Двери были гостеприимно открыты. Это не было похоже ни на что из того, что Артему приходилось видеть в сознательном возрасте. Да, были полустертые воспоминания о пролетавших с гудением поездах с ярко горящими стеклами, воспоминания из далекого детства, но были они расплывчатыми, нечеткими, летучими, как и другие мысли о том, что было раньше. Только попытаешься представить себе что-то в деталях, восстановить в памяти подробности, как неуловимый образ тут же растворяется, уходит, как вода сквозь пальцы, и перед глазами не остается ничего. А когда он подрос, видел только застрявший на выезде из туннеля состав на Рижской, да оторванные вагоны на Китай-городе и проспекте Мира. Он застыл на месте, зачарованно рассматривая составы, пересчитывая вагоны, таявшие во мгле ближе к противоположному краю платформы возле перехода на красную линию. Там, выхваченные из темноты, четким кругом электрического света, с потолка свисало кумачевое знамя, а под ним стояли по стойке смирно два автоматчика в одинаковой зеленой форме и фуражках. Отсюда маленькие и до смешного напоминающие игрушечных солдатиков. У Артема было 3 таких, еще раньше, еще когда он жил с мамой. Один командир с выхваченным из кобуры крошечным пистолетом, он что-то кричал, оглядываясь назад, наверное, звал свой отряд за собой в битву. Двое других стояли ровно, прижав к груди автоматы. Они, наверное, были из разных наборов, и играть ими никак не получалось. Командир рвался в бой, призывно оборачивался на своих доблестных воинов, а те замерли на посту, совсем как пограничники красной линии, и до сражения им не было никакого дела. Странно, этих солдатиков он помнил очень хорошо, а мать и лицо ее не мог вспомнить никак. Кузнецкий мост содержался в относительном порядке. Свет, как и на ВДНХ, был аварийный. Вдоль потолка тянулась какая-то загадочная железная конструкция. Может, раньше она и освещала станцию. Кроме поезда на станции не было решительно ничего примечательного. Я столько слышал, что в метро много потрясающих красивых станций, а как посмотришь, все они почти одинаковые, разочарованно поделился с Михаилом Порфирьевичем Артем. «Да что вы, молодой человек! Тут такие красивые есть, вы не поверите. Вот Комсомольская на кольце, например, настоящий дворец», — принялся горячо разубеждать его старик. «Там огромное панно, знаете, на потолке. С Лениным и прочей дребеденью, правда?» «Ой, что же я это говорю?» — быстро осекся он и шепотом пояснил Артему. «На станции полно шпиков, агентов Сокольнической линии, то есть Красной. Вы меня понимаете?» Вы уж простите, это я все по старинке ее называю. Так что здесь потише надо. Местное начальство вроде как независимо, но ссориться с красными не хочет. Поэтому, если те потребуют кого-то выдать, то могут и выдать. Не говоря уже об убийствах, совсем тихо добавил он и воровато осмотрелся по сторонам. Давайте-ка найдем место для отдыха. Я, честно говоря, ужасно устал. Да и вы, по-моему, еле на ногах стоите. Переночуем, а потом дальше в путь. Артем кивнул. Этот день действительно был ужасно долгим и напряженным, и отдых был просто необходим. Завистливо вздыхая, не сводя глаз с состава, Артем шагал вслед за Михаилом Порфирьевичем. Из вагонов доносились чей-то веселый смех и разговоры, в дверях, мимо которых они проходили, стояли уставшие после рабочего дня мужчины, курившие с соседями и чинно обсуждавшие события минувшего дня. Собравшись за столиком, старушки пили чай под маленькой лампочкой, свисавшей с лохматого провода. Сновали дети, и это тоже было для Артема необычно. На ВДНХ всегда царила напряженность. Люди постоянно были готовы ко всему. Да, собирались вечерком с друзьями тихонько посидеть у кого-нибудь в палатке. Но такого не было никогда, чтобы все двери настежь, все на виду, в гости друг к другу запросто, дети повсюду. Слишком уж благополучная была станция. «А чем они здесь живут?» — не выдержал Артем, догоняя старика. «Как, неужели вы не знаете?» — вежливо удивился Михаил Порфирьевич. «Это же Кузнецкий мост. Здесь лучшие техники метро, большие мастерские. Им сюда с Сокольнической линии везут приборы чинить, и даже с кольца процветают. Вот здесь бы жить!» — мечтательно вздохнул он. «Но у них с этим строго».